О, ты снова уезжаешь. Тебя теперь трудно застать дома. Алима поджидала меня в гостиной, выседая в кресле с чашкой кофе в руке. Как обычно, вся в черном. Приталенное длинное платье сидело на ней весьма элегантно, но этот жуткий цвет меня убивает. Так она, видимо, показывает свою скорбь. Лживая гадина. Всем своим видом кричит, как ей больно. И страдает она одна. Я не собираюсь переубеждать ее. Да, я снова на шопинг. Беззаботно улыбаюсь, поправляю сарафанчик, купленный в одном из бутиков во время прошлой вылазки. Пусть думает, что я законченная дурочка, помешанная на шматье и цацках. Мне так тяжело. Сама понимаешь. Вот и пытаюсь отвлечься. Хлопаю глазками для пущей убедительности. Какой бы хитрой и коварной она ни была, я буду хитрее и коварнее. И умнее. На 10 шагов впереди. В темном взгляде черных глаз Алимы загорается презрение. Моя цель достигнута. Ты умница. А с губ, накрашенных гадкой яркой алой помадой, срывается сладкая ложь. Сейчас для тебя самое важное — это выносить здорового малыша. Я бы поехала с тобой, но у меня много дел. Да не стоит, я сама. Отмахиваюсь так же дурашливо, улыбаюсь еще шире. У меня же есть охранник. Правда, он уже еле ноги таскает, устал мои сумки носить. Удачи, скрипит Алима и первый не выдерживает. Я тоже пойду, поработаю. Не успеваю порадоваться капитуляции врага, отвлекает мобильный. Доброе утро, красавица. Как спалось? Смачиваю пересохшие губы, долго думаю над ответом. Вчера я все время порывалась попрощаться с анонимом окончательно и удалить аккаунт на сайте знакомств. Но что-то не позволило. Видимо, мое ужасное одиночество, заставляющее выть в подушку по ночам. Я так устала от него. Привет. Спалось отлично. Иду на шопинг. Ответ приходит незамедлительно. Шопинг — это хорошо. Но ты не ответила на мое предложение встретиться. Прости, я не могу. Прячу телефон подальше в сумочку. На сердце от чего-то появляется тяжесть. Так, словно я сейчас совершила ошибку. Но это ложное ощущение, вызванное страшным одиночеством и потребностью иметь рядом, если не любимого, то хотя бы верного друга. Ошибкой же будет попытка сделать вид, что у меня все хорошо, и пойти навстречу с ним. Я не предам Самира. Не смогу.